Глава 19. Она знает, что секс с мужем у меня по расписанию, но это все, что именно и как происходит в нашей спальне, всегда оставалось тайной за семью печатями. Ни разу я не знала, что так бывает. «Мать твою, что же он там с тобой делал? На моем балконе? Почему родители не догадались установить там камеры?» Заламывая руки, причитает подруга. «Марго, хватит!» — смущенно смеюсь. «Я больше ничего тебе не расскажу. Помоги лучше советом». «Какой из меня советчик? Я, в отличие от тебя, замужем ни разу не была. Но будем честными, выбирая между горячим сексом со зверем и унылой вознёй под одеялом по пятницам...» «Боже, Рит, это совершенно разные категории. Это нельзя сравнивать. Костя — мой муж. Мы любим друг друга». Он дал мне все, что у меня есть. Он моя опора. Он лучший. «Ты в нем уверена?» — перебивает вдруг Марго. «Ты о чем? Костику своему на 100% доверяешь?» «Конечно», — проговариваю, вдруг засомневавшись. Нехорошие мысли тревожат время от времени, но я всегда успешно с ними справляюсь, потому что уверена в своей интуиции. Другую женщину я бы почувствовала. Духи, помада, странные телефонные звонки. Ничего этого нет и в помине. «Ты что-то знаешь?» Насторожившись, спрашиваю Риту в лоб. «Упаси Боже, если бы я что-то такое узнала, позвонила бы тебе в ту же минуту. Ты меня знаешь?» «Нет, не думаю, что у него кто-то есть на стороне», немного подумав, выдаю я. «Ну а эти постоянные командировки?» «Это по работе». Тем более он ездит не в какой-то определенный город, а всегда в разные. Так что еще одной семьи у него точно нет. «Может, я и не права, но что-то меня настораживает в твоем Костике», проговаривает задумчиво Рита. «Ты просто хочешь оправдать то, что я со зверем целовалась?» Марго задумывается. Отбивая пальцами чечетку по столу, смотрит на меня сощуренными глазами. «Знаешь, советы давать тебе бесполезно, потому что ты все равно по-своему сделаешь. Скажу, как сделала бы я, и я б дала». Порывисто поднявшись, подхожу к раковине и зачем-то начинаю мыть руки. Потом вытираю их кухонным полотенцем и сажусь обратно. «Ну, пересплю я с ним, а дальше что?» Рита неопределенно ведет плечом. Видимо, об остальном она подумать не успела. А я вот очень точно представила сейчас, какая жизнь ждет меня после измены. И нет, я так жить не хочу. «Сравнишь хотя бы?» «Нечего сравнивать. Я и так знаю, что это будет феерично. Но променять свою идеальную жизнь на одноразовый секс — это мне не по карману». «Пожалуй, нет», — вырывается у меня нервный смешок. «Я и так уже, дай бог, как накосячила». «А не попробуешь, будешь жалеть». «А попробую, буду жалеть еще больше. Так что нет, из двух зол я выбираю меньшее». Даже как-то легче на душе становится. Хорошо, что я Рите все рассказала. Вроде как со стороны ситуацию увидела. «Может, ты и права», — кивает Марго. «Тебе виднее». Я остаюсь у нее еще на 2 часа. Мы допиваем вино. И Рита рассказывает, что в поликлинику недавно устроился новый невролог. Мужчина, не женатый. «И он тебе понравился?» «Он вообще не в моем вкусе», — проговаривает она капризно. «Щуплый какой-то, неспортивный». Будто мужа моего описывает. Ей всегда крупные мужики нравились. Наглые, хамоватые, завоеватели одним словом. «И в чем проблема?» «Да бесит!» «Так-так, это уже интересно. Чем?» Смотрит на меня, как на пустое место. «Не может быть! Я в шоке, Рит! Козлина! Как он посмел?» Хватаясь руками за сердце, восклицаю я. «Смешно, блядь! Умереть не встать!» Глядит на меня из-под лобья, а я, закинув голову, звонко смеюсь. «Запала на него, да? Да пошел он! Нет, ну ты представь! Я, как дура, надела в понедельник чулки и на планерке села рядом с ним. Закинула ногу на ногу так, чтобы резинка видна была. А он не заметил?» «Заметил!» Презрительно хмыкнул и отвернулся. «Вот скотина!» «А я о чем? А на следующий день заходит ко мне в кабинет и прямо при пациенте выдает: «Маргарита Павловна, будьте любезны карты пациентов в регистратуру сдавать вовремя». «Ох, зацепил он тебя, Ритка!» — хохочу я. Вдоволь пообщавшись с подружкой, я, немного хмельная от вина, еду на такси домой. Прокручиваю в голове весь наш разговор и вдруг понимаю, что во многом сама виновата, что наша с Костей интимная жизнь скатилась в рутину. Женщина ведь не только в домашнем очаге огонь поддерживать должна, но и в постели. Привносить туда что-то новенькое, добавлять изюминку, ломать сложившиеся годами стереотипы мужа о себе. Почему мы занимаемся любовью только по пятницам? Почему всегда только в одной позе? Почему у нас не случается спонтанного секса? Кто в этом виноват? Конечно, мы оба. Но я готова к переменам. Я хочу оживить наши отношения. И я это сделаю. Когда я приезжаю домой, Костя уже спит перед включенным телевизором. Быстро приняв душ, я надеваю чулки и аккуратно усаживаюсь на него сверху. «Кость!» «Просыпайся, милый!» Открыв сначала один глаз, потом второй, несколько секунд муж смотрит на меня мутным взглядом. Потом в нем мелькает осознание. Бегло осмотрев мое обнаженное тело, он зевает. «Привет! Как посидели?» «Нормально посидели. Кость, я секса хочу». «Секса?» Еще раз осматривает мое тело и кивает. «Хорошо». Вытянув застрявшее между нами одеяло, он привычным движением опрокидывает меня на спину и начинает целовать в шею. Я каменею лишь на секунду, а потом во мне волной поднимается протест. «Не хочу так. Никогда так больше не хочу». «Я не так хочу. Давай по-другому». «Как? Сзади?» «Приласкай меня». Он выглядит озадаченным, а я так зла в этот момент, что готова треснуть его по голове. Беру его руку и тяну к своей промежности. «Тут, Кость, я хочу, чтобы ты трахнул меня пальцами. Пожалуйста». Меня трясет от волнения и смущения, но я твердо намерена озвучить свои желания. Мы никогда не говорим об этом. Может, он тоже хочет чего-нибудь эдакого, а я не знаю. Глянув туда, куда я положила его руку, он начинает гладить. Пытаюсь расслабиться, сосредоточиться на ощущениях, даже немного извиваюсь, чтобы завести и его тоже. Но не то. «Кость, я хочу жестко». «Вика, пиздец ты озадачила». Тянусь обеими руками к его трусам, стягиваю их с бедер и обхватываю член пальцами. Он не возбужден, совсем, находится в абсолютно спящем режиме. Меня словно ледяной водой окатывает, противно от себя самой до тошноты. Одернув руки, падаю на подушку. «Ты не хочешь меня?» — проговариваю еле слышно. «Я даже проснуться не успел». «Вик, не надо так набрасываться на спящего человека!» «Прости». Сажусь в кровати и быстро снимаю с себя ажурные чулки. «Господи, какой позор!» Борясь с подступающими слезами, надеваю сорочку и встаю, чтобы взять из шкафа трусики. «Вик, что с тобой?» «Ничего, спи». «Ты где была?» Словно опомнившись, сделанной строгостью в голосе, спрашивает муж. «У Риты. И чем вы там занимались, что ты такая взбудораженная вернулась?» «Вино пили». «Ясно». «Спокойной ночи, Кость». Выхожу из спальни и, закрывшись в ванной изнутри, даю волю слезам.